11 августа Южнокорейский комитет по урегулированию вопроса Кесонской экономической зоной выразил готовность вести решительную антиправительственную борьбу за достижение компенсации за ущерб. Об этом сообщила Южнокорейская Йонам Ньюс.